Глава 60. Иномерянка. Барнабас и Морт вышли из башни без Азриэля, и у меня оборвалось сердце. Неужели не получилось? Я до крови прикусила нижнюю губу. В груди клокотали, готовые вот-вот прорваться наружу рыдания. Я уже всхлипывала, как вдруг за спиной Барнабаса показалась мужская фигура. Рыдания тут же закончились, так толком и не начавшись. «Азриэл!» — я бросилась к мужу. Барнабас еле успел отскочить с дороги. «Надо его поблагодарить, и я непременно это сделаю, но прямо сейчас мне жизненно необходимо обнять Азриэля и убедиться, что это в самом деле он, а не игра моего воображения». «Это правда ты?» — я ощупала мужа. Хотелось коснуться всего одновременно — плеч, щек, лба, губ. Мои пальцы хаотично перемещались от одного к другому. Гладили, сжимали, ласкали. Азриэл не сопротивлялся. С легкой улыбкой на губах он ждал, пока я хоть немного успокоюсь, и только тогда прошептал. «Это я, Анна, я». Чтобы окончательно в этом убедиться, мне потребовался поцелуй. И не какое-то там легкое прикосновение губ к губам, а полноценное, страстное проникновение. Мы целовались на глазах у всех, у ахнувшей Латиши, у притихшего Морта, у усмехнувшегося Барнабаса и хихикающего Сифа. Вообще-то я не приветствую проявление чувств на публике, но этот случай был исключительным. Не каждый день твой муж умирает, а потом возвращается с того света. Так что мы имеем полное право на вольности. Разорвав поцелуй, Азриэл прошептал мне на ухо. «Еще немного, и я попрошу Латишу создать портал в нашу спальню». «Ой», — смутилась я. «Я ничего не имела против такого перехода, но у нас тут арестованные патриархи, нападение драконов и город без защиты. Жаль, но со спальней придется повременить». «Чувствую себя на удивление хорошо», — сказал Азриэл остальным. «Главное, с памятью полный порядок. Как же вышло, что ты все забыла, Анна?» Я напряглась. Разговор свернул куда-то не туда. На выручку пришел Морт. «Это все из-за меня», — взял он вину на себя. «Я где-то напортачил с воскрешением Анастейши. Вот она и потеряла память. Возможно, так к ней никогда не вернется». «Хорошее объяснение», — кивнул Азриэл. «Новые привычки, перемены в фигуре и смены характера — тоже твоих рук дело». Морт не нашелся с ответом. Все притихли. Латиша понятия не имела, что происходит, а другие не хотели меня выдавать. Постепенно все взгляды переместились в мою сторону. «Это вроде как мое дело, мне и решать, как быть». Муж тоже смотрел на меня в ожидании объяснений. Глупо было надеяться, что я всю жизнь смогу выдавать себя за другую. Азриэл достаточно умен, он давно заподозрил неладное. Молчал лишь потому, что не было подходящего времени для этого разговора, но вот оно, похоже, настало. Мне надоело обманывать и притворяться кем-то другим. Если хочу остаться в этом мире с этим мужчиной, то имеет смысл начать с чистого листа. Азриэл заслужил услышать правду. «Вообще-то», — произнесла я, — «все было немного не так». «Ты чего?» — испуганно округлил глаза Морт. «Молчи!» «А я считаю, что надо признаться», — высказал Сив противоположное мнение. «Да что ты понимаешь?» — фыркнул Морт. «Ты всего-навсего сгусток воздуха». «Может и так, но при этом я поумнее некоторых». Между молодым некромантом и Сильфом завязался спор. Я привыкла к их перебранкам, поэтому не стала вмешиваться и мирить. К тому же Латиша уже бросилась их разнимать, а я повернулась обратно к Азриэлю. «Нам надо серьезно поговорить», — сказала. «Есть кое-что, что я от тебя утаила». «Ты не Анастейша», — произнес он. «Как, ты знал?» — опешила я. «Не то чтобы я знал, но догадывался. Ты вела себя странно, говорила необычно, твои привычки и вкусы изменились. Это наталкивало на определенные выводы. Но мне было все равно. Я думала лишь о жертве, которую должен принести во имя спасения города. А потом влюбился. И прочее вовсе стало неважно. Анастейша или нет, но ты моя жена. Единственное, чего я так и не понял, как и зачем ты ее подменила». «Все вышло случайно», — вздохнула я. «В этом в самом деле виноват Морт. Пришлось рассказывать историю своего появления в чужом мире». «Иномерянка?» — не поверила Зрел своим ушам. «Как это возможно?» «Понятия не имею», — пожала плечами. «Но это чистая правда». В доказательство я приподняла юбку, демонстрируя кеды. Подобной обуви в Аллории нет и никогда не было. Азриэл рассматривал их долго и придирчиво. «С ума сойти!» В итоге выдохнул он и тут же с тревогой спросил. «А ребенок он тоже?» «Нет», — покачала я головой. «Как раз ребенок на 100% принадлежит этому миру. Собственно, поэтому я и осталась». «А «Я надеялся, что ты осталась из-за меня», — хмыкнул он. «И поэтому тоже». Мы снова потянулись друг к другу, но Барнабас деликатно кашлянул, и мы опомнились. «Выходит, Анастейша умерла?» — нахмурился Азриэл. «Прости, что так вышло», — вздохнула я. «Ты скучаешь по ней?» «Мне неприятна мысль, что я виноват в ее смерти». «Тут, пожалуй, я могу помочь», — в разговор вмешался Барнабас. Все это время он стоял рядом и многое слышал. «Ты и есть Анастейша», — указал он на меня. «Я понял это, проверив твою кровь. Она с самого начала показалась мне подозрительной». «Как это возможно?» — настал мой черед удивляться. «Пространство, время», — взмахнул некромант руками. «Все так причудливо переплелось. После смерти душа Анастейши покинула тело и отправилась в другой мир. Там она переродилась в новом теле, естественно, потеряв память о своей предыдущей жизни. Это происходило несколько раз. Время — странная штука. Проводя ритуал, Морт все-таки ошибся. Он выдернул душу Анастейши, но не в прежнем теле. Вместо этого он вытащил ее из будущего и другого мира, в новом облике». Я моргала, силясь осмыслить все то, что сейчас услышала. «Я Анастейша? И в то же время не совсем она». «Теперь понятно, почему свиток принял мою подпись. Он бы принял ее и в первый раз. Не распишись вместо меня, Сиф». «Проще говоря, ты», — Барнабас ткнул меня пальцем в плечо, «душа Анастейша, но повзрослевшая на несколько веков». Азриэл обнял меня за плечи в знак поддержки и тихонько прошептал на ухо. «Я тоже мало что понял, но мы разберемся с этим вместе, обещаю». Я кивнула. Говорить все еще не могла из-за потрясения. «Повзрослевшая душа, надо же!» «Хорошо, вкус у меня изменился в лучшую сторону. Мне больше не нравятся цыганские мотивы в интерьере и одежде». Но до чего же здорово, что Азриэл меня поддержал. Я боялась, он не поймет. Зря. Мы настолько на одной волне, что прочее не важно. У нас было так много тем для разговоров, столько всего надо обсудить. Но реальность напомнила о себе самым неприятным образом. Под ногами задрожала земля. Я уже знала, что никакое это не землетрясение, это драконы, и им не терпится разрушить город. Валорий снова забил набат. Раз в десятый, наверное, за последние сутки. Его тревожный звук примирил даже Морта с Сифом. Оба резко умолкли и посмотрели на Азриэля. В конце концов, он один из двух оставшихся Валории патриархов. Есть еще наследник Белого, но он слишком молод и пока мало смыслит в управлении. Выходит, Алория теперь полностью зависит от Азриэля. И это никакая не привилегия, а большая ответственность. Ему предстоит каким-то невероятным образом всех спасти. «Поспешим обратно в город», — сказал Азриэл. «Алория нуждается в нас». Все одновременно кивнули. «Бросить жителей в такой момент — это точно не про нас».